Поезд стал притормаживать, и Василий Акимович пошел к выходу. 24-го встречаемся, в 10:30. Приходи тоже. Обязательно, сказал Женька и крикнул вслед. Сходи к врачу, слышишь? Василий Акимович сделал вид, что не слышал. Свой организм он знает хорошо, ничего опасного у него нет. Не то, что у Крупине. Хоть тот и уверен, что не рак, гарантии никто не даст. Тем более, если больной ведет себя как дурак. Дал, видите ли, расписку и пошел на работу. И бодро так пригласил его к себе на 24-е. День непростой. 30 лет знакомства. Действительно, 30! И не заметили, как годы пролетели. 30 лет. Ровно половина жизни. А сколько еще осталось? Если судить по старикам, то все в порядке. Еще 20 он отбарабанит. Ну, а если сделать скидку на Москву, на ответственную работу, то 10 лет. В общем, к врачу сходить надо. Тут этот прохвост прав. И сердце у него побаливает. Не сильно вроде, но все-таки... И снова пришел гнев на Полину. Все из-за нее. С той минуты, как она в тот день со свертками встала возле его машины, болела у него слева. И боль была странная, какая-то гуляющая. То в самом верху, в плече объявится, то между ребрами побегает, то колом в груди станет. Надя сказала: невроз. А дочь, ну и дал он ей потом, сказала: ты, папочка, не волнуйся, все болезни от нервов, только неприличные от удовольствий. Бить уже нельзя замужем, а очень хотелось. Но он ее словами отхлестал, долго будет помнить. Как это люди научились говорить об этом откровенно? Книжек про это тьма, специальные даже выходят, лаборатории разные открывают и говорят, туда очередь. Нет, он не такой. Пусть бы даже у него ни с одной женщиной ничего не получилось, он бы, честное слово, не переживал. Потому что не для того человек рождается. Он не кошка и не собака. У человека должна быть в жизни цель. Василий Акимович вышел на улицу. Правильность умозаключений успокоила. Отвлекла от мыслей о Женьке, о Полине. Все правильно. Цель. Вот и у него в жизни была цель. Василий Акимович пропустил нужный троллейбус. Ему хотелось сформулировать цель своей жизни. Она заключалась в строительстве социализма. Но, подумав так, Василий Акимович растерялся. Потому что это, конечно, правильно, но вон сколько людей на остановке, и в сущности у всех у них та же цель. Была ли эта общая главная цель какой-то своей частью переложена именно на его плечи? Это надо как-то сформулировать. Но мысли были вязкие, тягучие. Они прилипли почему-то к врачам-сексологам и к очередям у их кабинетов. Ничто иное, как очумелые. Очень обескураженный этой бессмыслицей, Василий Акимович оттолкнул женщину в синтетической шубе и вошел в троллейбус с передней площадки. Шуба отомстила, тоненько заколола в левом соске. И захотелось пить. Отдав таксисту 5 рублей, Клюева почувствовала удовлетворение. Ей подумалось, что этим непривычным, незапланированным расходом она начала расплату с докторшей. А сейчас она пойдет в редакцию и потребует, чтобы о Светлане Петровне написали заметку. Ей это подсказал начальник ЖЭКа. Он объяснил ей, что молодому специалисту это может быть очень важно – фамилия в печати. Что моральные стимулы, когда похвалили, ценятся подчас выше материальных, когда заплатили. И такая заметка может докторше помочь, если у нее в жизни есть какие-то трудности. И Клюева поехала. Конечно, можно было кого-нибудь попросить написать, но дом почти пустой, и все чужие. Сама она в смысле письма не очень, сын в больнице и правой рукой пока не владеет. В общем, выход один – приехать в газету, рассказать и потребовать. А требовать она умеет, в случае чего наорет. Жизнь ее научила, криком часто взять можно. Гаркнешь не своим голосом, и послушают. А может, и не придется орать, неизвестно еще. Но на всякий случай Клюева сохраняла в себе воинственное настроение, потому что с той минуты, как докторша с мужем перетащили ее вещички на 10-й этаж, она чувствовала себя должницей, а быть в долгу она не любила. Она 3 копейки отдавала, если за нее в трамвае платили. Терпеть не могла тех, кто до рубля не считал. Она считала до копейки. В редакции она потребовала главного редактора, но, в общем, и не удивилась, когда ее к нему не пустили, а усадили в красивое кресло в коридоре под каким-то цветком и попросили подождать. Она и ждала, выбросив вперед костыли и ногу. В данном случае было важно, чтобы видели костыли.